Глава 17. Рейн тяжело вздохнул и закрыл глаза. Я перестаралась с высказыванием претензий. Все же надо учитывать, что он практически истощен, а я требую от него доказательств. «Каких доказательств ты хочешь, Аманда?» — тяжело вздохнул он. «Все-таки я маг, и другого мага вижу издалека». «Ты считаешь, что я маг?» — осторожно поинтересовалась я. «Я проснулся от того, что почувствовал сильнейшие магические колебания», — произнес Рейн. «И знаешь, я даже себя лучше чувствую». «Из-за меня?» — глупо спросила я. «Невольно ты подпитала меня своей магией», — улыбнулся он. «Представляешь, сколько магии ты влила в свои добрые пожелания семье трактирщика». Подошла и села напротив него. Не хотелось показывать ему свои сомнения, но если не он, то кто мне поможет? Решившись, спросила. «Ты считаешь, что это я заставила девчонку носиться как оглашенной? А кто еще? Ты удивительная. Казалось бы, все настолько очевидно, но ты упорно не хочешь замечать прямых доказательств. Поможешь мне снять мои добрые пожелания?» Тихонько спросила я и, спохватившись, добавила. «Но только тогда, когда она выполнит мои условия». Рейн рассмеялся, но не обидно, а даже как-то с гордостью, что ли. Я пыталась понять, что его так развеселило. «А тебе и не надо ничего снимать», — подмигнул он мне. «Твоя магия проста, но в то же время очень эффективна. Ты произнесла пожелание и оговорила, как они могут его снять. Вот если бы не было такой оговорки, то пришлось бы сложнее». Я внимательно слушала Рейна и украдкой косилась на дверь. Ждала, когда ей надоест бегать и девчонка принесет нам ужин. Жутко хотелось есть. «Ты мастер проклятий, Аманда!» «Что?» — вскричала я, отвлекаясь от созерцания двери. «Это же темная магия!» «И довольно редкая специализация в наше время», — подтвердил мои опасения Рейн. «Поздравляю, Аманда!» «Стоп!» Выставив перед собой ладони, попросила я. «Я не хочу!» Рейн расхохотался. «Поздно, моя дорогая. Ты уже активировала свой дар». «Но почему? Почему именно темная магия?» Схватилась я за голову. «Мало мне родового проклятия!» Скочив на ноги, я нервно принялась измерять шагами комнату. «Уму непостижимо. Не нужна мне магия, а темная тем более». «Может, родовое проклятие сдетонировало?» Продолжает Рейн. «Или мощнейший выброс магии при сражении со стражем тракта?» Укоризненно посмотрев на него, я произнесла. «Это ты виноват. Сколько лет я жила с проклятием, и мать моя, и тетка, и сестра, и что-то никто не стал мастером проклятий. А мне вдруг такая честь выпала?» От бессилия я сжала ладони в кулаки. Руки ощутимо покалывали. «Так, Аманда, успокойся». «Я не мог выбирать тебе магию. Магия сама выбрала тебя», — развел руками Рейн. «Не нравится темная магия? Да кому она нравится?» — разозлилась я, и половицы пола стали подниматься. «Остановись, Аманда», — приказал Рейн. «Глубоко вдохни и выдохни». Я и не думала сопротивляться. Вдохнула так, что стало больно в груди, и шумом выдохнула. Просто стало легче. «Не злись. Сейчас это очень опасно», — предупредил дракон. «Тебе сейчас лучше держать эмоции под контролем, а то еще трактир разнесешь по досточкам». Я злобно ухмыльнулась. «Так им и надо, подлым воришкам», — злорадно произнесла я. Дракон встал и подошел ко мне. «Я тебя сейчас обниму, чтобы забрать избыток магии», — предупредил он. «Так будет быстрее и мне лучше». С подозрением взглянув на него, я кивнула. «Хуже точно не будет». Рейн притянул меня к себе и сжал в стальных объятиях. «Захочешь вывернуться, и не получится». «Расслабься, не сопротивляйся и не думай о плохом», — попросил он, и мои растрепавшиеся волосы чувствуют его дыхание. Я замираю в его объятиях и расслабляюсь. Его руки нежно гладят мою спину, и такое спокойствие на душе. Сколько мы так стояли, я даже не знаю. Только Рейну этого оказалось мало. Он наклонился и попытался поцеловать меня. «Мы так не договаривались», — оттолкнула его я. Он хрипло рассмеялся, вот только смех получился невеселым. «Да ладно тебе, Аманда», — произнес дракон, продолжая уговаривать меня и пытаясь снова обнять. «Ты маг, я маг, а для магов законы немного другие». «Нет, Рейн», — отошла я от него подальше и приложила руку к груди. «У меня свои законы, внутренние, и я не намерена нарушать их». Рейн сделал шаг ко мне, но что он хотел сделать, я так и не узнала. Дверь шумом отворилась, и в комнату вбежала девчонка с мешочками трав. «Ужин ждет вас в зале. Отвары заберете сами, я не смогу их принести». Я взглянула на Рейна, он ободряюще мне улыбнулся. «Молодец», — похвалила ее я. «Сдачу положи на стол, а каким ужином вы нас накормите, сейчас узнаем». «Госпожа, когда же я уже перестану бегать? Ноги болят, просто жуть, смилуйтесь!» Она даже на колени не могла бухнуться, кружа вокруг меня в неком подобии дикой пляски. «Вот отужинаем, и если нам понравится, тогда и бегать перестанешь», — пообещала я. Рейн предложил мне руку. Я, прыснув от такой галантности, положила ладонь на изгиб его руки. Не привыкла я к такому отношению, уроки тетки прошли даром. Не то чтобы я не умела себя вести, как подобает Вельской, просто негде, да и некому было демонстрировать свои манеры. «Не знаю, понравится ли вам ужин?» — чуть ли не плача проговорила девчонка. «Я готовила одна, первый раз в жизни!» «А где мачеха и отец?» — прячу улыбку, вкрадчиво поинтересовался Рейн. «Мучаются животом!» — сконфуженно призналась девушка. «Твоя работа?» — спросил он, как будто не знал. Я лишь кивнула. «А они-то вам чем не угодили?» — разрыдалась девчонка. Я уселась за стол. Рейн устроился напротив меня. «Тащи, что ты там накошеварила?» — намеренно просто заговорила я. «Буду пробовать». Дракон лишь усмехнулся и достал ложку. «Как я понимаю, ты ждешь остальную часть семейства?» — деликатно поинтересовался он. «Конечно, я намерена вернуть все, что у нас украли. Только вряд ли они смогут выйти в зал». Коварно рассмеялась я.